1960-х в качестве экспериментального лечения больным шизофренией вводилась вытяжка из пиниальной железы. Их симптомы значительно смягчались. Это открытие объяснялось тем, что вытяжка из пиниальной железы предоставляла пациентам дополнительную дозу анти-ДМТ, не вырабатываемого их собственной пиниальной железой. Таким образом, им становилось легче сопротивляться патологически высокому уровню ДМТ, и их психические симптомы смягчались. Два других фактора, замедляющих выработку ДМТ пиниальной железой, относятся к энзимам, тем, которые производят, и тем, которые разлагают молекулы духа в организме. Исследователи обнаружили, что молекулы метилтрансферанс, вырабатывающие ДМТ, более активны при шизофрении, чем в обычном состоянии. Это повышает уровень выработки ДМТ. Ученые рассмотрели множество образцов человеческих тканей, стремясь локализовать эту патологическую функцию энзим, но, к несчастью, они не изучали пиниальную железу. В конце концов, если бы система МАО при обычных условиях, уничтожающая ДМТ, не работала, то в организме оседало бы больше ДМТ, вызывающего психоделические и психотические симптомы. МАО менее активно у шизофреников, чем у здоровых добровольцев. Возможно, ДМТ недостаточно быстро выводится из организма шизофреников. Это приводит к тому, что уровень ДМТ становится слишком высоким для нормальной мозговой активности. Когда исследователи изучали деятельность МАО в нескольких человеческих тканях, они, к несчастью, не оценили деятельность МАО в пиниальной железе шизофреников. Теперь давайте рассмотрим менее патологические, но также относительно чистые и нативные состояния измененного состояния, в которых играет роль ДМТ, вырабатываемой пиниальной железой. Одно из этих состояний – осознание снов. Время, в которое нам чаще всего снятся сны, это также время, в которое уровень мелатонина наиболее высок, то есть около 3 часов утра. Так как мелатонин сам по себе обладает незначительным психоделическим воздействием, это наталкивает на мысль о воздействии другой составляющей пиниальной железы, уровень которой соответствует уровню мелатонина. ДМТ – вероятный кандидат на эту роль. Однако никто не анализировал суточный ритм выработки ДМТ у нормальных добровольцев в попытке связать уровень ДМТ с интенсивностью или частотой снов. Доктор Джеймс Келлоуэй выдвинул предположение, что выработанные пиниальной железой бета-карболины могут влиять на сны, в то время как неясное психологическое воздействие бета-карболинов подвергло сомнению эту гипотезу. Бета-карболины, выработанные пиниальной железой в силу своего воздействия, повышающего уровень ДМТ, определенно могут косвенно стимулировать появление снов. Медитация и молитва также могут вызвать глубокие изменения в состоянии сознания. ДМТ, выработанный пиниальной железой, может лежать в основе этого мистического или духовного опыта. Все духовные дисциплины описывают психоделические черты трансформирующего опыта, достижение которого является целью их практик. Ослепляющий белый свет, встреча с ангельскими или демоническими сущностями, чувство экстаза, отсутствие времени, небесные звуки, чувство смерти или перерождения, контакта с мощной и любящей силой, являющейся основой реальности. Подобный опыт встречается во всех религиозных конфессиях. Он также характеризует полноценный психоделический опыт с ДМТ. Как может медитация вызвать выработку ДМТ пиниальной железой? Некоторые виды медитации требуют интенсивной концентрации внимания и осознания, например, концентрации на своем дыхании. Электрическая деятельность мозга, измеренная электроэнцефалограммой, отражает эту синхронизацию или единение мозговой деятельности. В рамках многих исследований было установлено, что мозговые волны людей, часто занимающихся медитацией, медленнее и лучше организованы, чем у обычных людей. Чем глубже медитация, тем медленнее и сильнее волны. В других традициях медитация заменяется другими техниками по концентрации внимания, например, мантрами. Произнесение мантр, слов древних языков, предположительно обладающих уникальными духовными свойствами, может вызвать глубокое психологическое воздействие. Практики визуализации

оставшиеся без ответа в рамках гипотезы выработки мелатонина пинеальной железой. Один из этих вопросов я уже рассмотрел. Почему у пинеальной железы такая мощная защитная система против стресса? Гипотеза мелатонина не дает адекватного ответа на этот вопрос. Гипотеза ДМТ, с другой стороны, предоставляет гораздо более удовлетворительное объяснение. Оно заключается в том, что тело настолько жестко защищает пинеальную железу для того, чтобы наша деятельность не была ограничена выбросом психоделического количества ДМТ, вызванного повседневными стрессами. Еще одна тайна, не раскрытая гипотеза мелатонина, заключается в уникальном расположении пинеальной железы. Пинеальная железа даже не состоит из тканей мозга. Она формируется особыми клетками, зарождающимися в небе зародыша. Тогда почему у каждого из нас она перемещается в центр мозга? Благодаря своему уникальному расположению пинеальная железа почти соприкасается с визуальными и сенсорными ретрансляционными станциями. Ее окружают эмоциональные центры лимбической системы, а ее место расположения позволяет прямой выброс продуктов ее жизнедеятельности в спинномозговую жидкость. Традиционно считается, что расположение пинеальной железы таково, чтобы она лучшим образом реагировать на освещение. Но путь от глаз к пинеальной железе удивительно извилист. Нервные окончания, идущие от глаз к пинеальной железе, выходят из головы и проходят через шею до того, как вернутся к пинеальной железе, расположенной глубоко в черепе. Для того, чтобы выпускать мелатонин напрямую в систему кровообращения и таким образом выполнять функции предупреждения животного о состоянии освещения, эта железа с таким же успехом могла быть расположена в шее или в верхней части позвоночника. Возможно, расположение пинеальной железы связано с тем, чтобы мелатонин мог наилучшим образом воздействовать на важные соседние центры мозга, такие как гипофиз, регулирующий репродуктивную функцию. Но это не требует того, чтобы пинеальная железа была расположена глубоко в мозге. Мелатонин, приносимый системой кровообращения откуда-либо еще, может оказать столь же сильное воздействие, как и в случае с яичниками и гормонами надпочечника. Возможно, мелатонину нужен прямой доступ в спинномозговую жидкость, и поэтому он свисает с крыши содержащего эту жидкость сосуда. Но пинеальная железа вырабатывает равномерный поток мелатонина, воздействие которого проявляется в течение нескольких дней или недель. Гормону, подобному мелатонину, не нужен прямой доступ к спинномозговой жидкости. В конце концов, психологические свойства мелатонина достаточно незначительны. Его способность слегка менять состояние сознания не является веской причиной для прямого доступа к калликуле и лимбической системе, структурам мозга, регулирующим восприятие и эмоции. Таким образом, пинеальной железе не обязательно быть расположенной в центре мозга для того, чтобы поддерживать роль мелатонина в нашей жизни. Если бы пинеальная железа вырабатывала ДМТ, это бы оправдало ее стратегическое расположение. Непосредственный выброс ДМТ в визуальные, акустические и эмоциональные центры, с которыми почти соприкасается пинеальная железа, может сильно повлиять на наш внутренний опыт. То, что в этом случае мы бы увидели, услышали, почувствовали и подумали, может быть вызвано мелатонином. Из-за своего краткого срока действия, всего лишь несколько минут, ДМТ также извлек бы пользу из небольшого расстояния, всего лишь несколько миллиметров, отделяющего пинеальную железу от важных структур мозга. Он мог бы попадать в эти участки мозга прямо через спинномозговую жидкость, минуя систему кровообращения. Если бы ДМТ сначала попадал в кровь, энзимы МАО уничтожили бы его задолго до того, как он вернулся бы в мозг, чтобы оказать свое глубокое воздействие. Эта точка зрения также позволяет объяснить основной недостаток теории связи ДМТ и психоза – отсутствие разницы между уровнем ДМТ в крови и психически нормальных добровольцев и пациентов, страдающих от психозов. Сейчас мы видим, что уровень ДМТ в крови, взятый из предплечья, может незначительно влиять на его воздействие на отдаленные участки мозга, участки, в которых ДМТ разлагается почти сразу после того, как вырабатывается. Эта аргументация далее наталкивает нас на мысль, что разлагающаяся пинеальная ткань влияет на остаточное осознание после смерти. Если посмертный ДМТ выделяется напрямую в спинномозговую жидкость, ему понадобится простая диффузия для того, чтобы проникнуть в сенсорные эмоциональные центры. Бьющееся сердце для этого не нужно.

начала меняться. Появился большой разрыв между теми исследованиями, которые я считал респектабельными, и теми, которые мне больше всего хотелось заниматься. Было мое исследование мелатонина, и был мой интерес к психоделикам. Безвременная кончина Гленна ускорила этот разрыв. Во время его поминальной службы я постоянно вспоминал его совет: «Исследуй то, что хочешь. Какое дело до того, что думают другие?» Я решил прекратить исследование мелатонина и рискнуть провести исследование ДМТ. Я обсудил эту мысль с председателями, директорами и главами университетских подразделений, поддерживающие мой эксперимент с мелатонином. Они все думали, что перемена поля исследования влечет за собой ощутимый, но оправданный риск. Они все были готовы поддержать психоделический проект, если это то, чем ты действительно хочешь заниматься. Годы подготовки завершены. Это должно было произойти сейчас или никогда. Был 1988 год.